Глава 7. Таможенный осмотр был окончен. Глафира Семеновна, как говорится, и рвала, и метала на таможенного чиновника. «Носатый черт! Вообрази! Он мне всю шляпку измял своими ручищами! Прелестную шляпку с розами и незабудками, которую я вчера купила в Вене у мадам Обермиллер на Ротурмштрассе!» — говорила она Николаю Ивановичу. — Послушай, ведь можно, я думаю, на него нашему консулу жаловаться? Ты, Николай, пожалуйся. — Хорошо, хорошо, душечка, но прежде всего нужно разыскать наш паспорт, который взяли в прописку. А носатые войники схватили уже их подушки и саквояжи и потащили к выходу, спрашивая Николая Ивановича. «Какого гостиница, господине?» «Стойте! Стойте, братушки! Прежде всего нужен паспорт!» — останавливал он их. Но паспорт уже нес еще один войник, потрясая им в воздухе и радостно восклицая: «Овдзе! Здесь пас!» «Ну, слава богу!» — вырвалось восклицание у Николая Ивановича. «Пойдем, Глаша!» Он схватил паспорт и направился на подъезд в сопровождении войников и бараньих шапок. Бараньи шапки переругивались с войниками и отнимали у них подушки и саквояжи, но войники не отдавали. Глафира Семеновна следовала сзади. Один из войников, стоя на подъезде, звал в экипаж. «Бре, агояти!» — «Эй, извозчик!» — кричал он, махая руками. Подъехала карета, дребезжа и остовом, и колесами. На козлах сидела баранья шапка с такими громадными черными усами, что Глафира Семеновна воскликнула: «Николай Иванович, посмотри! И здесь такие же венгерские цыгане. Взгляни на козлы». «Нет, друг мой, это братья славяне». Между тем войники со словами «Молимо, сидите» усаживали их в карету и впихивали туда подушки и саквояжи. Большой сундук две бараньи шапки поднимали на козлы. Глафира Семеновна тщательно пересчитывала свои вещи. «7 вещей», — сказала она. «7, — подтвердил один из войников и протянул к ней руку пригоршней. Протянул руку и другой войник, и третий, и четвертый, и две бараньи шапки. Послышалось турецкое слово «бакшиш», то есть «на чай». «Боже мой, сколько рук!» — проговорил Николай Иванович, невольно улыбаясь. «Точь-в-точь у нас на паперти в кладбищенской церкви». Он достал всю имевшуюся при нем мелочь в австрийских крейцерах и принялся наделять, распихивая по рукам. Послышались благодарности и приветствия. «Захвалюем, благодарю, господине», — сказал один. «Захвалюем, видимося, до свидания», — проговорил другой. «С Богом остайте, прощайте». Извозчик скозил, спрашивал, куда ехать. «В гостиницу престола наследника», — сказал Николай Иванович. «Добре, айде!» — крикнули войники и бараньи шапки, и карета поехала по темному пустырю. Пустырь направо, пустырь налево. Кое-где в потемках виднелся слабый свет. Мостовая была убийственная, из крупного булыжника. Карета подпрыгивала и дребезжала гайками, стеклами, шалнерами. «Боже мой! Да какая же это маленькая Вена!» — удивлялась Глафира Семеновна, смотря в окно кареты на проезжаемые места. «Давеча в вагоне, брюнет в очках, сказал, что Белград — это маленькая Вена. Вот уж на Вену-то вовсе не похоже. Даже и на нашу Тверь их Белград не смахивает. Погоди, ведь мы только еще от станции отъехали, а вон вдали электрический свет виднеется. Так, может быть, там есть маленькая Вена, — указал Николай Иванович. И действительно, вдали мелькало электричество. Начались двухэтажные каменные дома, но они чередовались с пустырями. Свернули за угол, и показался первый электрический фонарь, осветивший дома и тротуары, но прохожих на улице ни души. Дома, однако, стали попадаться в сплошную, но дома какой-то казенной архитектуры и сплошь окрашенные в белую краску. «Где же Вена-то?» — повторила свой вопрос Глафира Семеновна. «Вот уж и электричество, а Вены я не вижу». «Матушка, да почем же я-то знаю?» — раздраженно отвечал Николай Иванович. «В Вене оживленные улицы, толпы народа, а здесь никого и на улицах не видать». «Может быть, от того, что уж поздно. 10 часов». «В Вене и в 12 часов публика движется вереницами». «Далась тебе эта Вена? Ну, человек так сказал. Любит он свой город, ну и хвалит его». «Хорошую ли он нам гостиницу рекомендовал? Вот что я думаю. Если у него этот Белград за маленькую Вену идет, так, может быть, и гостиница...» «Гостиница престола наследника-то? Да он нам вовсе не рекомендовал ее, а только назвал несколько лучших гостиниц, а я и выбрал престол наследника». «Зачем же ты выбрал именно ее?» «Слово хорошее из-за слова. Кроме того, остальные гостиницы были с французскими названиями». «Позволь, позволь. Да ты даже сама решил, что в разных «Готель де Пари» мы уж и так много раз во всех городах останавливались». Карета ехала по бульвару с деревьями, красующимися весенними голыми прутьями. Дома выросли в трехэтажные. Навстречу кареты по бульвару пробежал вагон электрической конки, вспыхивая огоньками по проволокам. «Ну, вот тебе и электрическая конка! Может быть, из-за этого-то наш сосед по вагону и сказал, что Белград — маленькая Вена», — проговорил Николай Иванович. «А в Вене даже электрической конки-то нет», — отвечала Глафира Семеновна. В домах попадались лавки и магазины, но они были сплошь заперты. Виднелись незатейливые вывески на сербском и изредка на немецком языках. Глафира Семеновна читала вывески и говорила: «Какой сербский язык-то легкий! Даже с нашими русскими буквами и совсем как по-русски. Коста Полтаной, Милаи Иованой, Петко Петкович», — произносила она прочитанное и спросила: «Но отчего у них нигде буквы «Р» нет?» «Да кто ж их знает? Должно быть уж такая безэристая грамматика сербская». «Постой, постой. Вон у них есть буквы, которых у нас нет. Какой-то «Ч» кверху ногами и «Ен» с «Ериком» у правой палки», — рассматривала Глафира Семеновна буквы на вывесках. Показалось большое здание с полосатыми будками и бродившими около него караульными солдатами с ружьями. «Это что такое за здание?» — задал себе вопрос Николай Иванович. «Дворец не дворец, казармы не казармы. Для строга уж очень роскошно. Надо извозчика спросить». Он высунулся из окна кареты и, указывая на здание пальцем, крикнул: «Эй, братушка, «Извозчик, что это такое? Чей это дом?» С козел отвечали два голоса. Что они говорили, Николай Иванович ничего не понял. Но к немалому своему удивлению, взглянув на козлы, увидал, кроме извозчика, войника, сидевшего рядом с извозчиком. Николай Иванович недоумевал, когда и зачем вскочил на козлы войник и, подняв стекло у кареты, дрожащим голосом сказал жене: «Глафира Семеновна, вообрази, у нас на козлах сидит полицейский солдат». «Как полицейский солдат? Что ему нужно?» — тревожно спросила Глафира Семеновна. «И ума не приложу». «Удивительно, как мы не заметили, что он вскочил к нам на станции железной дороги, потому что иначе ему неоткуда взяться». «Так прогони его. Я боюсь его», — произнесла Глафира Семеновна. «Да и я побаиваюсь. Черт его знает, зачем он тут, что ему нужно». У Николая Ивановича уже тряслись руки. Он опять опустил стекло у кареты, выглянул в окошко и крикнул извозчику: «Стой! Стой, извозчик! Остановись!» Но извозчик, очевидно, не понял и не останавливался, а только пробормотал что-то в ответ. «Остановись, мерзавец!» — закричал Николай Иванович еще раз, но тщетно. «Не останавливается», — сообщил он жене, которая уже крестилась и была бледна, как полотно. «Войник, братушка, зачем ты на козлы влез? Ступай прочь!» — обратился он к полицейскому солдату и сделал ему пояснительный жест, чтобы он сходил с козел. Войник пробормотал что-то с козел, но слезать и не думал. Извозчик усиленно погонял лошадей, махая на них руками. Николай Иванович, тоже уже побледневший, опустился в карете на подушки и прошептал жене: «Вот что ты наделала своим строптивым характером в таможне! Ты кинула в лицо таможенному чиновнику куском ветчины, и за это нас теперь в полицию везут!» «Врешь, врешь! Я вовсе и не думала ему в лицо кидать. Я перекинула только через голову, и ветчина упала на пол. Но ведь и он не имеет права». Глафира Семеновна дрожала, как в лихорадке. «Да почем ты знаешь, что в полицию?» — спросила она мужа. «Разве он тебе сказал?» «Черт его разберет, что он мне сказал. Но куда же нас иначе могут вести, ежели полицейский с козел не сходит? Конечно же, в полицию. О, братья славяне!» Роптал Николай Иванович, скрежеща зубами и сжимая кулаки. «Хорошо же вы принимаете у себя своих соплеменников, которые вас освобождали и за вас кровь проливали!» Глафира Семеновна была в полном отчаянии и бормотала: «Но ведь мы можем жаловаться нашему консулу. Так нельзя же оставаться. Скажи, крикни ему, что мы будем жаловаться русскому консулу. Выгляни в окошко и крикни. Что ж ты сидишь, как истукан?» — крикнула она на мужа. Карета свернула в улицу и остановилась у ворот белого двухэтажного дома. С козел соскочил войник и отворил дверцу кареты.